Глава 20. Ничто не тревожит так душу хлебороба, как весна. Дожидаются ее с трепетом, зная, что март, апрель и май не всегда живут в дружбе. Один другого то одаряет излишним теплом, то коварно студит холодом. Из поколения в поколение передается в Кахановке об этом притча, будто случилось в седую старину такое. Позвал март к себе в гости апрель. Апрель обрадовался и поехал. Но март был нещедрым хозяином. Услышав, что за горами тарахтит телега апреля, завихрил снегами, ударил трескучим морозом. Пришлось апрелю вернуться домой. На второй год апрель решил ехать к марту на санях, а март, как только донесся до него скрип полозьев, растопил снега, разлил реки. Опять ни с чем вернулся апрель домой. И вот встретился апрель с другим своим соседом, маем. Жалуется ему, что не может попасть в гости к марту. Тот ему и отвечает: «Не будь дурнем, бери с собой в дорогу телегу, сани и челн». Дождался апрель следующего года, погрузил на сани телегу, на телегу челн и поехал. Услышал март, что гость к нему снова на санях едет, и тут же растопил снега. Тогда апрель снял с саней телегу, погрузил на нее сани, на сани челн и поехал дальше. А март еще сильнее теплом дышит, взломал лед на речках, снес мосты, залил водой балки. Но апрелю все нипочем. На челне нагрянул к марту в гости. Удивился март: «Кто же тебя научил, как доехать ко мне?» Апрель отвечает: «А мой сосед май». Нахмурился март, и с тех давних пор не дружит он с апрелем и маем. Нередко теперь налетают на апрель и май мартовские холода. В этом году земля на Винничине еще в марте стряхнула с себя снега, умылась в шаловливых звонкоголосых ручьях, вволю напилась из них и, охмелев, задремала под солнцем. Радостно шагнула на эту притихшую, умиротворенную землю весна, обогнав апрель, который всегда обычно шествовал впереди нее. Во всю мочь засветила с прозрачного неба солнце. Над Кахановкой, над омывающей ее речкой Бужанкой, над широкими массивами колхозных полей струилась теплынь, напоенная горьковатым запахом набухших вишневых почек. В ливадах послышался первый звон, встрепенувшийся от любви кукушки, на лугах крикливо зазолотился ранний лютик, казалось, еще день-другой погреет солнце, и весна щедро расстелит и развесит вокруг свои зеленые наряды. И неожиданно, когда апрель распахнул дверь перед маем, весна исчезла. Будто забыла она свое девичье приданное в дальних краях и стремглав умчалась за ним. Тут же с разбойным посвистом налетел холодный мартовский ветер, свирепо выдувая из всех уголков тепло стыдливого апрельского солнца. Днем и ночью буйствовал он в хмельном разгуле, словно радуясь отсутствию хозяйки земли, весны. С паническими воплями металось над полями воронье, ломая в упругих потоках воздуха крылья. Беспрерывно махали, умоляющие протянутыми к солнцу голыми ветвями деревья в кахановских садах и ливадах. Надрывно стонал недалекий лес. Остуженная ветром земля оцепенела, так и не успев прикрыть свою наготу. Нет тоскливее зрелища, чем нагота полей. Весенние посевы еще не взошли, а влажная зелень озимых, жидких и чахлых, не могла пересилить черноту прошлогодней пахоты. Охали и вздыхали в Кахановке старики. В их привычных ко всему глазах, усталых и выцветших, гнездились тоска и тревога. Хлеборобы болели болью земли, которая лежала вокруг в покорном бессилии, с каждым днем все больше лишаясь влаги, бурея, трескаясь. Грозно надвигался неурожай, и был он тем более страшен, что еще в прошлом году пришел в Кахановку голод. Голод. Грозное, холодящее душу черное слово. Кто не испытывал голода, тот не в силах вообразить, сколько рождает он человеческих страданий. Ничего нет ужаснее для мужчины, главы семьи, чем сознание своей полной беспомощности перед печальным, умоляющим взглядом жены, которая не знает, чем накормить детей. Нет ничего страшнее для матери, чем вид изможденных, отупевших, разучившихся смеяться голодных детишек. Если бы неделю, месяц, а то ведь многие месяцы в большинстве кахановских семей нечего поставить на стол. Подметены сусеки, опустошены погреба, ни одной курицы на дворах не осталось, съедены даже свекловичные семена. Все ждали весны, как никто еще в жизни ничего не ждал. Ждали, когда мороз отпустит землю, и можно будет перекопать огороды, где осенью убрали картошку. Авось осталась какая-нибудь картофелина в земле. Вымерзшая за зиму, она хранит в затвердевшем мешочке щепотку крахмала. Ждали, когда оживет кора на липах, набухнут почки, а там появится молодая крапива, лебеда, щавель, пшеничка. Надеялись, что природа хоть чем-нибудь поможет человеку. Но весна вдруг отступила, повергнув людей в страшное отчаяние. Первыми умирали от голода мужчины, потом дети, затем женщины. Но прежде чем уйти из жизни, нередко люди лишались рассудка, переставали быть людьми. Недавно Платон Гордеевич увидел такое, что волосы зашевелились под шапкой. По селу пронесся слух, будто в Виннице открылся магазин с мудреным названием «Торгсин». За золото и серебро там можно было выменять хлеб, муку, крупу, сахар. Платон сразу же вспомнил о своих трех георгиевских крестах, заслуженных им еще в русско-японскую войну. В другое время никогда бы не расстался с памятными боевыми наградами, врученными ему в Порт-Артуре прославленным генералом Кондратенко. Но сейчас надо было спасать от голодной смерти Павлика и Настику. Ганна, которая вот уже 6 лет хозяйничает в Ярчуковском доме, дрожащими руками достала из-за образа Георгия Победоносца коробочку с крестами и бережно положила ее на стол. «Меняй на крупу. Бог простит», — тихо сказала бескровными губами. Платон Гордеевич вспомнил документы, удостоверяющие, что кресты принадлежат ему, давно затерялись. А вдруг спросит? И решил идти в сельсовет к Степану, чтобы тот написал и скрепил печатью нужную бумажку. Но в сельсовете застал только опухшего от голода секретаря, молодого парнишку лет 17. «Степан Прокопович еще не приходил», — безразлично сказал секретарь, оторвав от бумаг желтое по бабье одутловатое лицо. Степан так и остался председателем сельсовета, хотя уже собрался было в отставку после женитьбы на Христе. Видимо, учли в районе, что под его началом прошлой осенью были пойманы в Кахановке важные птицы желто-голубого оперения под цвет флага украинских националистов-самостийников. Интересно, что же их занесло в Кахановку и как снюхалась с ними покойная Аляна? — размышлял Платон Гордеевич, направляясь к Степану домой. У Платона дрогнуло сердце, когда, зайдя во двор, он увидел на заваленке закутанных в рваные шерстяные платки детей Христи, Тосю и Олю. Девочки смотрели на него какими-то старческими глазами, в которых поселилась самоотреченность умирающего человека. Личики их были исхудалыми, восковыми. Старшенькая Тося, копия Христи, морщины от худобы на лице разительно увеличивали ее сходство с матерью. Перед Платоном Гордеевичем будто сидела сама Христя, на которую он смотрел сквозь уменьшающее стекло, а Оля унаследовала лицо покойного Алексы. «И Степанову хату не обошел голод», — сокрушенно подумал Платон Гордеевич и спросил у девочек: «Дома есть кто?» Тося медленно повела большими глазищами в сторону ворот и после паузы ответила: «Мама, пошли по воду». «А тато?» «Тато, Степан спят. Мама не велела в хату заходить». Но Платон зашел в хату. В нос ударил спертый воздух, пропитанный чем-то пресным, тошнотворным. На чисто выскобленном непокрытом столе лежали топор и сделанный из старой косы кривой нож, которым обычно разделывают свиные туши. Ни на кровати, ни на топчине Степана не было. Платон шагнул сквозь бездверный проем на кухню. Степан мог спать на лежанке или на печке. Увидел его на палатях, зажатых между лежанкой и стеной. Он был с головой накрыт редном. «Здорово, Степан Прокопович!» — пробасил Платон, пересиливая неловкость от того, что приходится будить начальство. Степан не откликался. «Пора вставать, Степан!» И Платон Гордеевич, подойдя к палатям, стал тормошить Степана за пятку. Раздался чуть внятный стон, и только теперь Платон заметил обрызганную кровью лежанку и красные пятна на редне. Обожженный страхом, суматошно сдернул редно и увидел Степана лежащим спиной вверх с окровавленной головой. Рядом на лежанке окровавленный молоток. «Воды!» — простонал Степан. Воды в хате не оказалось, а Платон Гордеевич выскочил на подворье. От калитки к дому шла с полным ведром беременная на последнем месяце Христя. Она глядела себе под ноги и каким-то неправдоподобным, тонким, стенящим голосом пела: «И шумить, и гуде, дрібний дощик іде. Ой, хто ж мене молодую, та й додому доведе». Увидев Платона Гордеевича, бросила ведро, и оно тут же опрокинулось. Затем метнулась к заваленке, где сидели дети, и по птичье, расставив руки, прикрыла их собой. «Не дам!» — противным, истеричным голосом взвизгнула она. «Все берите, а девчаток не дам!» «Господь с тобой, Христина!» — пролепетал Платон. Христя вдруг узнала его, выпрямилась, виновато улыбнулась, и столько в той улыбке было жалости, покорства и еще чего-то необъяснимого. У Платона Гордеевича перехватило дыхание. — Может, Степана ищете? — мягко и безвинно спросила Христя. — Не ищите. Он пошел по хлеб для моих девчаток. Придет не скоро. Платон схватил ведро и побежал к колодцу. В этот же день Степана с проломленным черепом отправили в районную больницу, а безумную Христю Платон Гордеевич и Андрон Ярчук повезли на подводе в Винницу, в психиатрическую.